Время кончилось 8 часов, и полынь, загремев, навернулась в московские воды. Я пил кофе, и я был готов. Что не скажешь о тех, кто спешил, как дурак на работу. И я тут же пошел на балкон, хотя в доме моем, отродясь, не бывало балкона. Кофе, трубка и Армагеддон — неплохое начало для эры любви без закона. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Ты думал, что ты здесь один, теперь ты увидел, что ты был всегда вместе с нами. Ты помнишь немало картин. Смотри, это звезды бессмертия горят над холмами. Мы движемся рядом с тобой, и ветер победы ликует и бьет в наши крылья. Вот и закончился бой, а мы даже не поняли, в чем были наши усилия. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Чем ты играл против нас в этом театре абсурда? Вот и закончен твой век, а ты так и не смог научиться приветствовать утро. Нам не был нужен твой пир, мы не покушались на хлеб твой и мутные слезы. Вот и закончился мир, теперь-то ты видишь, мы не представляли угрозы. В эфире радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио. Теперь вечно голодные толпы и слуги народа, вы зря подпираете дверь, вам не закрыться апокалипсису входа. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Это радио Армагеддон, слушай радио.